Петров пост. Петров пост зависит от того, рано или поздно бывает Пасха, и потому продолжительность его различна. Он всегда начинается с окончанием триодии или после недели Пятидесятницы и прекращается 28 июня, если праздник святых апостолов Петра и Павла будет не в среду и не в пятницу. Самый продолжительный пост заключает в себе 6 недель, а самый короткий – неделю и один день. Он менее строг, чем великий. Во все дни этого поста, кроме среды и пятницы, разрешается растительное масло. Рыбу разрешается вкушать по субботам и воскресеньям, и во вторник и четверг, если, как говорит церковный устав, типикон, глава 33, случится святый, имени бдения или словословие, если такой праздник выпадает на понедельник, среду и пятницу, разрешается вкушение растительного масла. В самый же праздник апостолов Петра и Павла, 12 июля, разрешение поста.